Глава 10. Искатели приключений. Мистер Уолтер Фрезер, исполняющий обязанности священника англиканской церкви в Ницце, был по природе пунктуальнейшим молодым человеком, поэтому легко понять его смущение, когда, явившись за полчаса до назначенного времени в английское кафе, он увидел, что Мэй уже там и ждет его. «Здравствуй, Мэй», — сказал Уолтер, подходя к ней. «Очень рад видеть тебя в Ницце. Прости, что заставил тебя ждать». Он был невысокого роста, темноволосый, с орлиным носом, ямочкой на подбородке и приятным лицом, которое очень красила мягкая улыбка. Мэй помнила эту улыбку с детства, и, вновь увидев ее, сразу же приободрилась. «Ну что ты, Уолтер?» — поспешно проговорила она. «Это я сама пришла раньше. Просто...» — она порозовела. «Просто я больше не смогла там оставаться». «Из-за бабушки?» — Уолтер вскинул на нее глаза. Мэй тряхнула волосами. «Она ужасная, ужасная, ужасная. Вчера, когда мы гуляли по саду, и сегодня, она говорила, рассказывала такое, о том, как она была счастлива, когда убежала из дому, о том, как ей надоели родственники дедушки, которые вечно у них гостили, как он из экономии нанимал самую дешевую прислугу, которую приходилось всему обучать, а когда обучишь, она, конечно же, уходит к тем, кто больше платит, и приходится опять начинать по новой. Да что там? Мы сделались пунцовой. Она говорила о художниках и писателях, которые с ней жили, как будто мне это интересно. Мы вся кипела от возмущения. Я не знала, куда деться». А сегодня при разговоре еще присутствовал граф де Ламбер. Мне было так неловко. «Уолтер, ты в Ницце не первый день. Может быть, ты скажешь, зачем такой человек, джентльмен, и всякое такое, ходит в ее дом?» Уолтер усмехнулся. Граф де Ламбер недавно разбил свой автомобиль, на котором выступал на гонках, сказал он. Он думал, что отец поможет ему восстановить машину, но тот скуп и не любит расходов. Он отказал Кристиану. Тот пожаловался Бланшару. Твоя бабушка обо всем узнала и обещала помочь. Впрочем, здесь графа Кристиана считает не совсем ком эльфат, потому что он легко заводит дружбу со всякими рабочими и вообще людьми простого звания. Он как-то сказал, что выше любого дворянина ставит человека, который способен разобраться, что не так с мотором. Поэтому местная знать его не слишком жалует. «Значит, все из-за этого, как его, автомобиля?» — протянула Мэй. «Тут я сегодня удивилась. Бабушка все переживает по поводу павлинов и сказала ему, что оплатит любой ремонт, если он найдет, куда делись ее павлины». Она даже думает, что на них тайно охотится полковник, живущий напротив. Он служил в Индии, а кто-то ей сказал, что в Индии павлинов едят. «Как можно есть такую красоту?» — рассеянно спросил Уолтер. «Скажи, ты будешь что-нибудь? Что тебе заказать?» Мэй покачала головой. «У меня нет аппетита. Я со вчерашнего дня все думаю, думаю». Она осеклась, и Уолтер не стал торопить ее, терпеливо дожидаясь, когда она сама все расскажет. «Я все время говорю только о себе», — наконец сказала Мэй. «А как ты, Уолтер? Как твои дела?» Молодой человек вздохнул. «Больше всего на свете. Он мечтал из исполняющего обязанности священника стать постоянным священником в Ницце. Но назначение на этот пост, которого домогались многие кандидаты, в основном зависело от леди Брэкенуолл, дамы чрезвычайно влиятельной, чрезвычайно родовитой и спесивой. Не только характер леди Брэкенуолл являлся препятствием на пути Уолтерова счастья. Хуже всего было то обстоятельство, что у леди имелись 4 дочери, и все незамужние. Если я добавлю, что все 4 мисс были страшные, тощие, плоские и с лошадиными зубами, то становится ясно, какой дилеммой терзался милейший мистер Фрезер. Или стать зятем леди Брэкенуолл и остаться в этом городе, или отказаться от выгодного брака и распрощаться с Ниццей навсегда. Третий вариант — жениться на одной из тощеплоских мисс, заполучить заветное место и накормить жену мышьяком. Уолтер, как честный человек, не рассматривал. «Я бы очень хотел задержаться в Ницце», — сказал он Мэй, — «но обстоятельства». И он вздохнул так, что на столе шевельнулась скатерть. «Я уверена, что все будет хорошо», — горячо сказала Мэй. «Ты очень добра, Мэй», — сказал Уолтер с улыбкой. «Скажи, зачем ты позвала меня сюда? Тебе нужна помощь?» — он понизил голос. «Может быть, ты немедленно хочешь вернуться домой?» «Одно только слово, я все сделаю». «Нет», — сказала Мэй, — «это не из-за моего отъезда, хотя я думаю, что вряд ли тут задержусь». Она поколебалась. «Тетя Сьюзен сказала мне, чтобы я, если что, смело обращалась к тебе». «И вот», — Мэй сжал руки, — «мне нужна помощь. Скажи, Уолтер, ты можешь сходить со мной в казино?» Если бы в это мгновение в милейшего Уолтера Фрезера средь бела дня ударила молния, он и то не был бы сильнее изумлен. «Мэй», — осторожно спросил он, — «я правильно тебя понял? Ты собираешься туда, где играют и делают ставки?» «Да», — подтвердила Мэй. «Мне говорили, что девушке одной ходить туда неприлично, так что я подумала о тебе». Уолтер Фрезер был священником. Стало быть, он имел понятие о том, что такое грех, и, стало быть, знал, чего можно ждать от людей. Но все равно в голове у него никак не укладывалось, что Мэй по своей воле выразила желание пойти в казино. Кто угодно, только не она. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я пойду с тобой». «Но, Мэй, зачем это тебе?» Мэй озадаченно моргнула. «Просто я хочу выиграть деньги», — по-детски бесхитростно объяснила она. «Тебе нужны деньги? Мэй, я...» За завтраком шла речь о казино, и мистер Бланшар сказал, что новичкам везет. Вот я и хочу проверить, повезет мне или нет. У Уолтера голова пошла кругом. «Только меня смущает одна вещь», — добавила Мэй. «Это правда, что если я проиграю, казино мне ничего не вернет». «Казино никогда никому ничего не возвращает», — сказал Уолтер, приходя в себя. «Хотя, по правде говоря, был один случай, но это, конечно, исключение». Мы загорелась любопытством. Уолтер вздохнул и стал рассказывать, как офицер одного корабля, к чести нашей Родины стоит отметить, что корабль был российский, так вот офицер этот отправился в казино и так увлекся, что проиграл все до последней полушки, включая корабельную казну. Тут офицер, как водится, одумался и вспомнил, что ставить на кон казну не имел никакого права, что это бесчестие и вечный позор. Поэтому отправился к руководству казино и попросил войти в положение. Со свойственным ему бессердечием руководство отказалось, присовокупив, что ежели каждый игрок будет просить возвращать проигранное, то эдак они скоро разорятся. После такого ответа офицеру только оставалось, что застрелиться и кровью смыть содеянное, но он нашел куда более остроумный выход. Он вернулся на корабль, приказал выйти в море и направил пушки на казино, после чего предъявил руководству ультиматум. Или он разнесет заведение в щепки, или ему вернут то, что он проиграл. Что касается международного скандала, то его не будет, потому что мало ли что может произойти в море во время учений. Ну, выстрелили разок не туда, и потом здесь явно не та армия, чтобы объявлять России войну. Это был первый и последний раз, когда игроку вернули проигранное. Однако с тех пор и до нынешнего дня российским морским офицерам в казино путь закрыт. Так, на всякий случай. «Какая жалость, что у меня нет пушек», — сказала Мэй, выслушав поучительный рассказ своего друга. «Будем все-таки надеяться, что мистер Бланшар сказал правду. Кстати, как нам добраться до Монако?» «Проще всего доехать на поезде», — ответил Уолтер. «Тогда едем на вокзал», — предложила Мэй, лучезарно улыбаясь. Вот так англиканский священник и его подруга детства вскоре оказались в казино, где в этот час шла довольно бойкая игра. На столах сверкало золото, вертелось колесо рулетки, кто-то радостно смеялся, кто-то в отчаянии заламывал руки. Мир рулетки издавна притягивал писателей, и будь мы одним из них, она бы не приминула заметить немало любопытного. Но девушка пришла сюда только с одной сугубо практической целью — выиграть, поэтому она стала присматриваться, как выигрывают остальные. Можно было поставить на число, но чисел слишком много, и Мэй справедливо рассудила, что шансы заветного шарика попасть именно на ее число ничтожно малы. Можно было свести риск к минимуму и ставить только на красное или черное, но в этом случае выигрыш оставлял желать лучшего. «А что это он делает?» — спросила Мэй у своего спутника, указывая на молодого человека, который только что сделал ставку. «Он ставит на зеро», — пояснил Уолтер. Тут только Мэй разглядела, что на вертящемся колесе, кроме чисел, присутствовала и обескураживающая цифра ноль. «А что это значит?» — спросила она. Уолтер объяснил, что если поставить на зеро, и оно выпадет, то выигрыш будет самый большой. Если ставок на зеро в этот момент не будет, все отходит к казино. Но зеро выпадает редко. Тем не менее, известный молодой человек поставил на зеро 6 раз подряд, пока не проиграл все, что у него было, после чего, криво улыбаясь, ушел. По правде говоря, Мэй подмывала уйти следом за ним. В отличие от большинства людей, здесь, в казино, она не чувствовала ни азарта, ни желания испытать удачу, ни вдохновения переиграть судьбу. Ее не покидало ощущение, что она стоит перед какой-то большой и равнодушной машиной. Не враждебной, а именно что до ужаса равнодушной. Шарик прыгает, колесо вертится, делайте ставки, ставки сделаны. Старый игрок, проигравший все, закусывает губы, дама в мехах радуется. «И какие неприятные у всех лица», — подумала пораженная Мэй, — «какие искаженные, неестественные». И тут ее словно мягко ударила в грудь волна и понесла, понесла. Она уже не видела ни алчных лиц, лиц несчастных, ни деланно равнодушных. Ее озарило. Это было именно озарение. «Я должна поставить на зеро. Сейчас». Дрожа, она приблизилась к столу и сделала ставку. Так стремительно, что Уолтер даже не успел ее удержать. Она поставила все, что у нее было, кроме 10 франков и какой-то мелочи. Теперь, если бы она проиграла, ей было бы не на что вернуться на родину. «Зеро», — сказала она и сама удивилась своему хриплому, словно чужому голосу. Крупье равнодушно взглянул на нее, и машина вновь завертелась. «Делайте ставки. Ставки сделаны». Колесо закрутилось, шарик заметался. Поскорее бы это кончилось, только и успела подумать Мэй. Она посмотрела на Уолтера, и ей показалось, что она уловила на его лице сочувствие. А Уолтер терзался, что внял просьбе своей подруги детства и привел ее в этот вертеп, где, конечно... Дама в мехах сдавленно охнула и вцепилась в локоть своего спутника. Кто-то уважительно посмотрел на Мэй. Колесо остановилось. «Дамы и господа, зеро». Позже, когда Мэй пыталась вспомнить, что именно она ощутила тогда, когда первый и последний раз в жизни играла в казино и выиграла, она не могла припомнить ничего, кроме ощущения, выражаясь языком штампа, горы, упавшие с плеч. Да, горы, ничуть не меньше. Все вокруг как-то сразу засуетились, расцвели улыбками, и вышколенный служитель сразу же сгреб выигрыш Мэй в кучу и пододвинул к ней, а другой служитель тотчас же возник возле, сияя любезной улыбкой. «Мадемуазель еще будет делать ставки? Сегодня у мадемуазель счастливый день. Вы обязательно должны попробовать. Вам непременно повезет». Потому что нельзя ведь позволить удалиться человеку, который в первый раз, это же очевидно, явился в казино и сразу сорвал такой куш, Пусть еще задержится, поиграет, проиграет как можно больше. «Я больше не буду играть», — решительно сказала Мэй. «Мне тут не нравится». Улыбка сразу же померкла. «Мне кажется, — несмело вставил Уолтер, — тут положено оставлять крупье на чай». «На чай так на чай». Она взяла, не глядя, самую большую монету и подала ее крупье. А потом стала засовывать выигрыш в сумочку. Уходя, она еще слышала, как дама в мехах прошипела своему спутнику: «Я тебе говорила, надо было ставить на зеро».